и Тампе. Большинство сделок заключалось посредством банковского перевода средств из 4 или 5 банков, расположенных на Кайманах. Это, так сказать, базовая операция по отмывке денег. И все это у тебя задокументировано? Дурацкий вопрос, Уэйн. Не будь у меня документов, как бы я узнал обо всем этом? Я ведь работаю только по чистым делам, помнишь? Сколько тебе еще потребуется времени? Пара недель. Мы с подружкой еще крутимся на Фронт-стрит, и это не очень-то здорово. Уж оттуда вытащить папки будет чрезвычайно трудно. А откуда взялись эти 10 тысяч? Митч сделал вид, что не слышал вопроса. Он вскочил со скамейки и направился к двери ложи. Нам с Эбби хотелось бы поселиться в Альбукерке. Это большой город и лежит вроде бы в стороне от оживленных мест. Приступайте к работе в этом направлении. Не спеши так. Работы хватит всем. Я же сказал, 2 недели, Тарренс. Через 2 недели я доставлю вам все. А это будет значить, что мне придется тут же уносить ноги. Не так быстро. Сначала мне нужно будет увидеть несколько документов. У тебя короткая память, Тарренс. Моя очаровательная жена пообещала передать вам целую пачку бумаг по Дан Лейн, как только Рэй выйдет из тюрьмы. Тарренс опять уперся взглядом во тьму. Посмотрю, что там можно сделать. Митч подошел к нему и направил в лицо агента указательный палец. Слушай меня, Тарренс, и слушай внимательно. Похоже, мы не понимаем друг друга. Сегодня 17 апреля. Через 2 недели, 1 мая. И 1 мая я, как и обещал, предоставлю в ваше распоряжение более 10 тысяч в высшей степени убедительных и неопровержимых документов, которые смогут поставить под угрозу одно из самых могущественных преступных сообществ в мире. И так или иначе, это будет стоить мне жизни. Но я связал себя обещанием. Равно как и вы обещали мне, что мой брат выйдет из тюрьмы. В вашем распоряжении 1 неделя до 24 апреля. В противном случае я исчезну, а вместе со мной и ваша операция, и твоя карьера. Чем он займется, когда выйдет на свободу? И опять же ты со своими дурацкими вопросами. Он бросится бежать со всех ног. Вот чем он займется. У него есть брат с $1 миллион, являющийся экспертом по отмыванию денег и электронному банковскому делу. Рэй покинет пределы страны в течение 20 часов, и уж он-то не выпустит из рук свое счастье. Он отправится на Багамы? Багамы? Ты идиот, Тарренс. На Багамах эти деньги вылетят на ветер меньше, чем за 10 минут. Неужели их можно доверить тамошним коррумпированным дуракам? Мистеру Войлсу не по вкусу тупиковые ситуации. Он будет по-настоящему расстроен. Скажи Войлсу, пусть поцелует меня в задницу. Скажи, пусть приготовит следующие 500 000, так как я почти уже готов. Скажи ему, пусть вытащит моего брата из тюрьмы, или сделка не состоится. Скажи ему все, что хочешь, Тарренс. Но или Рэй через неделю выходит из тюрьмы, или из игры выхожу я. Хлопнув дверцей ложи, Митч начал спускаться. Тарренс следовал за ним. «Когда следующая встреча?» — приглушенным голосом крикнул он в спину Митчу. Тот уже перепрыгнул через невысокую загородку и был на треке. «Моя сотрудница позвонит тебе. Сделаешь все, как она скажет». Глава 31. Ежегодный 3-дневный отпуск, который Натан Лок позволял себе после 15 апреля, и который он привык проводить в Вейле, был на этот раз отменен. И сделал это Девашер по прямому указанию Лазарова. Лок сидел вместе с Оливером Ламбертом в кабинете на 5-м этаже и слушал Девашера, докладывавшего о ситуации и пытавшегося из разрозненных кусочков информации сложить головоломку. Особых успехов в этом он пока не добился. Итак, жена его уезжает. Говорит, что ей необходимо поехать домой к матери, у которой врачи обнаружили рак легкого. И что к тому же она уже устала от его работы. На протяжении нескольких месяцев мы время от времени засекали между ними размолвки. Она ругалась с ним по поводу того, что он слишком много времени проводит на работе, но ничего более серьезного. В общем, она едет к мамочке. Говорит, что не знает, когда вернется назад. Ведь мамочка больна, так? Ей же удалили легкое, правда? Однако мы так и не смогли отыскать больницу, где бы что-нибудь знали о такой пациентке, как Максина Сазерленд. Мы проверили каждую клинику в Кентукки, Индиане и Теннесси. Вам не кажется это странным, парни? Ну и что, Девашер? Это был Ламберт. 4 года назад моей жене делали операцию, и мы с ней летали в клинику Майо. Не слыхал я о таком законе, который бы запрещал людям обращаться в больницу, расположенную более чем в 100 милях от их дома. Это просто абсурд. А потом, они все же люди с известным положением. Может, она зарегистрировалась под другим именем, ну, чтобы не привлекать к себе внимания. Это обычная история. Лок кивнул головой в знак согласия. Он много с ней разговаривает? Она звонит раз в день. Иногда говорят довольно долго о том, о сём, о собачке, о ее мамочке, о работе. Вчера она сказала ему, что не вернется еще 2 месяца. Что-нибудь насчет клиники она говорила? Поинтересовался Лок. Ни разу. Она весьма осторожна. Об операции вообще почти ничего не было сказано. Мамочка, предположительно, уже дома, если, конечно, она вообще покидала дом. «К чему ты хочешь нас подвести, Девашер?» — спросил Ламберт. «Заткнись и слушай. Давай-ка только предположим, что все это всего лишь дымовая завеса, цель которой — позволить ей убраться из города, подальше от нас, подальше от того, что надвигается». Понятна моя мысль? Так ты считаешь, что он все-таки работает на них? Мне платят за то, чтобы я делал такие предположения, Нат. Я допускаю то, что он знает о нашем прослушивании, поэтому-то он так осторожен в телефонных разговорах. Я допускаю, что он убрал жену из города, надеясь таким образом защитить ее. Шатко, сказал Ламберт. Все это довольно шатко. Девашер мерил шагами комнату. Бросив острый взгляд на Олли, он сдержал себя. 10 дней назад кто-то на 4-м этаже сделал целую кучу непонятных копий. Странно и то, что происходило все это в 3 утра. Согласно нашим данным, в то время, когда делались эти копии, в здании находились только 2 юриста – Магдер и Скотт Кимбл. Ни тому, ни другому делать на 4-м этаже было нечего. Были использованы 24 номера допуска. 3 взяты из папок Ламара Куина, 3 из папок Сонни Кэпса, остальные 18 числятся в папках Магдера. Нет ни одного номера Кимбла. Виктор Миллиган отправился домой около 3:30. Магдер в это время работал в кабинете Эйвери. Он отвозил Эйвери в аэропорт. Эйвери утверждает, что запер свой кабинет, но он мог и забыть. Либо он забыл это сделать, либо у Магдера есть ключ. Я поднажал на Эйвери, и он почти уверен в том, что, уходя, закрыл дверь на замок. Но ведь была полночь, а он смертельно устал и к тому же торопился в аэропорт. Мог и забыть, верно? Но он не давал никаких указаний Магдеру относительно работы в его офисе. Пустяки, неважно, они же просидели там целый день, заканчивая налоговую декларацию для Кэпса. Это был ксерокс номер 11, ближайший к кабинету Эйвери. Я думаю, не будет ошибкой считать, что копии сделаны Магдером.